Было много покачиваний головами и расхолаживающих слов, но согласие все-таки дали. И это сработало. У всех моих больных наступило стойкое улучшение. Старшие врачи начали применять мою методику в лечении своих больных и получили такие же результаты. Главный психолог сказал мне, чтобы я описал ее в статье для научного журнала, указав его в качестве соавтора. Я послал статью в редакцию, преодолел скептицизм рецензентов с помощью колонок цифр и статистических тестов, и статья была напечатана. В течение года другие психотерапевты начали подтверждать полученные мной данные. Ко мне стали поступать просьбы об оттисках статьи, пошли телефонные звонки из самых разных стран, меня приглашали читать лекции. Я как раз читал одну из таких лекций в тот день, когда ко мне подошла Айлин Уэгнер. Это была лекция, которая привела меня к Мелиссе. И вот теперь Мелисса была готова к тому, чтобы ее лечением занимался эксперт. Но здесь была одна проблема. Методика. Моя методика работала только во взаимодействии с семьей. Необходимо было, чтобы кто-то вел точные наблюдения за течением сна пациента или пациентки, как в данном случае. В пятницу вечером я ухватил Датча за рукав, не дав ему возможности сбежать. Покорившись судьбе, он спросил: «Что вы хотите, доктор?» Я вручил ему блокнот разлинованной бумаги и два остро заточенных карандаша, и, напустив на себя вид заправского профессора, изложил ему свои требования. Перед тем, как лечь спать, Мелисса должна практиковаться в расслаблении. Он не должен ни о чем просить или напоминать. Это будет на ее совести. Его задача состоит в том, чтобы отмечать случаи ночных страхов и их частоту. За ночь, проведенную без страхов, на следующее утро полагается выдать девочке приз в виде одной из безделушек, которые она так любит. Ночи со страхами не должны вообще никак комментироваться. «Но доктор», — сказал он, — «у нее их нет». «Нет чего?» «Страхов». «Вот уже несколько недель, как она спит совершенно спокойно, и постель остается сухой». Я взглянул в сторону Мелиссы. Она пряталась за спиной Датчи, выглядывала лишь половина мордашки. Но и этого было достаточно, чтобы увидеть на ней улыбку. Улыбку чистой радости. Она наслаждалась своей тайной, словно любимым лакомством. Это было понятно. В обстановке, в которой она росла, секреты и тайны были расхожей монетой. «Перемена в ней действительно разительная», — говорил в это время Датч. «Именно поэтому я и не считал необходимым...» Я сказал: «Я очень горжусь тобой, Мелисса». «А я горжусь вами, доктор Делавер», — сказала она, с трудом сдерживая смех. «Мы отличная команда». Она выздоравливала быстрее, чем это могла объяснить наука. Она буквально перепрыгивала через мои клинические игровые планы. Вылечивала сама себя. «Это волшебство», — сказал как-то один из моих более мудрых наставников. «Иногда они выздоравливают, а ты не можешь объяснить причину. Выздоравливают прежде, чем ты успеваешь хотя бы начать делать то, что тебе представляется чертовски умным и необыкновенно научным. Не пытайся сопротивляться. Просто списывай это на волшебство». Такое объяснение ничуть не хуже любого другого. Из-за нее я чувствовал себя волшебником. Мы так и не приступили к обсуждению ни одной из тем, исследования которых казалось мне обязательным. Смерть, увечья, одиночество, микоксис с кислотой. Несмотря на частоту наших сеансов, ее история болезни была тоненькой. Очень мало приходилось туда записывать. Мне в голову начала закрадываться мысль, что я функционирую просто как высокооплачиваемая приходящая няня. Но я говорил себе, что есть профессии и похуже. И оказавшись перед лавиной трудных случаев, усиливавшейся с каждым месяцем по мере того, как развивалась моя практика, я был рад этой возможности просто посидеть и почувствовать себя волшебником 3 дня в неделю по 45 минут в день. Через 8 месяцев она сообщила мне, что все ее страхи исчезли. Рискуя навлечь на себя ее гнев, я предложил сократить проводимое вместе время до 2 сеансов в неделю. Она согласилась с такой готовностью, что я понял, она сама уже думала об этом. Тем не менее, я ожидал, что будет какой-то откат, когда она полностью осознает потерю и попытается претендовать на большее время и внимание. Но этого так и не произошло. И к концу года число сеансов сократилось до 1 в неделю. Характер сеансов тоже изменился. Стал более непринужденным, менее формальным. Много игры, никакого драматизма. Лечение завершается само собой. Полный успех. Я подумал, что Айлин Уэгнер будет наверняка рада узнать об этом. Сделал еще одну попытку дозвониться до нее и получил записанный на пленку ответ, что номер отключен. Позвонил в больницу и узнал, что она закрыла свою практику, уволилась из штата и уехала, не оставив адреса, по которому следует пересылать корреспонденцию. Странно, но это не моя забота. И если придется писать одним отчетом меньше, то я нисколько не буду об этом сокрушаться. Такой сложный был случай, а оказался в конце, на удивление, простым. Пациент и врач вместе уничтожают демонов. Что тут можно добавить? Чеки из банка First Fiduciary Trust продолжали приходить каждый раз с 3-значной цифрой. Прошла неделя, когда у нее был день рождения, ей исполнилось 9 лет. Она явилась ко мне с подарком. Для нее у меня подарка не было. Я давно решил никогда ничего не покупать своим пациентам. Но ее это явно не волновало. Она вся светилась от удовольствия, которое ей доставил акт дарения. Подарок был такой большой, что сама она донести его не смогла бы. Сабино внес его ко мне в офис. Это была огромная корзина, наполненная завернутыми в тонкую бумагу фруктами, сырами, пробными бутылочками вина, банками и баночками икры, копченых устриц и форели, пасты из каштанов, консервированных фруктов и компотов из магазина деликатесов в Пасадене. Внутри корзины была карточка. Доктору Делавер с любовью от Мелиссы Д. На обратной стороне был нарисован дом. Самый лучший из всех нарисованных ею за время нашего знакомства, тщательно отретушированный, со множеством окон и дверей. Это замечательный подарок, Мелисса. Большое тебе спасибо. Пожалуйста. Это было сказано с улыбкой, но ее глаза наполнились слезами. В чем дело, малышка? Я хочу... Она отвернулась к одному из книжных шкафов и обхватила себя руками. «Что ты хочешь сказать, Мелисса?» «Я хочу... Может, уже пора и больше не надо?» Голос ее прервался, она замолчала, пожала плечами, помяла руки.